и в конце его вышвырнуть таки коварное кольцо, или с чем мы там маемся, в какой-нибудь встречный вулкан. Прихватив Бонга, щиплющего на задах госпиталя травку, мы гуськом переходим вброд Согневансбекен и скрываемся под пологом леса. Первые несколько часов мы идем на север, а затем сворачиваем в сторону восхода, шагаем молча. И останавливаемся только раз, чтобы подкрепиться кусочком дюссельдорфового таблерона, которого у нас осталось еще пара-тройка килограммов. Кстати говоря, это наша единственная еда, если так можно сказать. Ближе к вечеру Грегус засыпает, дальше Бонга везет его на волокуши. Чем глубже мы уходим в лес, тем легче мне дышится. Здесь тебе ни праздничных гуляний, ни вакханалий народных костюмов, только лес. Как не было ничего помимо леса в тот день, когда я навернулся с велосипеда, и вплоть до появления в нем господина-консерватора, обуреваемого самокопанием и грозящего заложить нас Левеншольду. Чтобы он, кстати, пропал, этот Левеншольд. Еще несколько часов, и мы выйдем из-под его юрисдикции, а он пусть консервирует лес для себя одного, маринует и в банке закручивает. Там, куда мы собрались, ему нас при всем желании не достать. Те леса очень большие, ему не по зубам. А самое чудесное, что я снова один. Двое учеников следуют за мной, это верно. И все же я снова один. Один всегда, один везде. Как лоси, как мой отец. Я иду и думаю о двух вещах. Во-первых, моя нелюбовь к людям, она не прошла. Но я начал осознавать, что если взглянуть на ситуацию беспристрастно, придется признать, неприязнь произросла из общения с людьми, которые меня окружали, то есть с подданными норвежской короны, или норвежцами, как их еще именуют. Я пришел к своим неутешительно драматичным выводам, отталкиваясь от норвежцев. Это, естественно, недостаточная экспериментальная база. Мне следует познакомиться с другими людьми, настроиться на то, что где-то существует жизнь разумная, и она выглядит иначе. Я буду скитаться, пока не найду ее, или пока не уверюсь окончательно и бесповоротно, что другой разумной жизни нет нигде. Вторая моя дума вот о чем. Мы выступаем в дальний поход. Хватит ошиваться в безопасных норвежских лесах. Долг перед отцом я выполнил, и теперь обязан двигаться дальше и выше, если хочу дойти до сути своей суетной пустоты. За пределами этой страны лежит весь мир. Я его не знаю, но ему нужна помощь от меня, охотника и собирателя, Доплера по прозвищу «Член с ногами», раз уж мы говорим на чистоту. И от лося Бонга, и даже, похоже, от мальчика Грегуса. Обитание в Норвегии не дает реальной картины жизни, говорю я себе. У этой страны пухнет в банке 1000 миллиардов крон. Цифра звучит как сказочная, как число, взятое с потолка и показывающее, что денег куча. А между тем это реальная цифра. У Норвегии в кубышке 1000 миллиардов крон нефтяных денег. Всякий раз, когда из-за конфликтов в мире мировые цены взлетают, Норвегия стрижет купоны. А самих нас, норвежцев, раз-два и обчелся. Как мы можем распоряжаться нефтью на морских шельфах или энергией горных рек? Да и вообще покупать и продавать, что бы то ни было. Кого из нас хоть раз под настроение не посетил такой вопрос? Потому как Норвегия живет за околицей реального мира и все больше и больше обособляется от него. Какие-то у меня слишком правильные мысли, думаю я. Ну и фиг с ними. Пусть будут хоть идеальные, раз они на пользу. Наш маленький караван держит путь из Норвегии в большой мир, на восток. Мы станем охотиться, заниматься собирательством, выменивать нужное нам у других людей, которых я, возможно, полюблю больше тех, с кем жил бок о бок в Норвегии, или не полюблю вовсе, время покажет. И это крестовый поход. Мы солдаты, и будем биться до последнего воина против образцовой правильности, против глупости, потому что там, далеко-далеко, идет война. Идет война.